Присев на корточки и затаив дыхание, Карташ щелкнул зажигалкой и перевернул охотника на спину. Прямо напротив солнечного сплетения виднелась ножевая рана. Крови было немного, в основном разлилась внутри. Алексей вскочил на ноги и сделал два стремительных шага назад. Ничего не изменилось. В том, что Дорофеев мертв, сомнений не было никаких. Труп уже начинал коченеть. Ножа не видно ни в теле, ни рядом с ним. Как, впрочем, не наблюдалось и сумки, про которую говорил Дорофеев. Что естественно, если хорошенько подумать. А подумать не мешает не просто хорошенько, а, как говаривал вождь мирового пролетариата, архи-хорошенько обо всем, но не здесь и не сейчас. Карташ почувствовал, как взмокли ладони. Страх. То был банальнейший страх. Надо отсюда уходить, и быстро. Дорофееву уже ничем не поможешь, а труп обнаружат и без Карташа. Вбегать в заведение с криком «От порога Егорку убили» — это, знаете ли, лишнее. Незачем привлекать к своей персоне всеобщее внимание. Тем более, что ножи здесь носит каждый второй, не считая первого. Карташ не стал выходить на дорогу. Мало ли кто увидит, потом еще свяжут место и время преступления с его сумеречными шатаниями в тех же краях. Хотя опыт показывает, что следствия особого не будет. Во-первых, Егор Дорофеев — фигура не того масштаба, чтобы из-за него приезжали с большой земли, будут управляться местными силами. Ну, а что это за силы, хорошо известно. Во-вторых, поножовщина как способ выяснения отношений — дело в парме, если не рядовое, то уж точно не из ряда вон выходящее. Смотри пассаж о ножах. Карташ вернулся к сухому колодцу и оттуда пошел в обход по лесной тропинке, собираясь обогнуть поселок лесом и выйти на восточный тракт со стороны лесопилки, с той стороны, откуда обычно возвращаются предававшиеся любовным утехам парочки, то есть парочки, если любятся в открытую, а уж ежели присутствует супружеская измена, то исключительно поодиночке. Как в цивилизованных странах, понимаешь. Он шел быстро, ловя каждый посторонний звук, потому что не сомневался, Дорофеева убрали из-за того, что он добрался туда, до Шаманкиной Мари, и из-за той вещи, что лежала в его сумке. Их разговор на заваленке подслушивали, тут тоже не приходилось сомневаться. А значит, известно, с кем Дорофеев откровенничал. Страх прошел, остался так легкий мандраж. Зато был азарт. Карташ, несмотря ни на что, был собой доволен, интуиция не подвела его и на этот раз. По пути к дому, как на грех, ему попался прапор Сорин, мрачный, одиноко бредущий в сторону огонька. Карташ быстренько собрался, сделал соответствующее скучающее лицо, даже принялся насвистывать беззаботный мотивчик. «О, Леха!» Приглядевшись в темноте и узнав, ничуть не удивился Сорин и тут же спросил: «Выпить есть?» Карташ молча показал пустые ладони, споро прокачивая ситуацию. Прапор и без бутылки был уже отчетливо пьян. Однако в салуне Алексей его не приметил, стал быть, нажрался где-то в другом месте. Ну, стал быть, это не он мочканул охотника, потому как, во-первых, он должен был подслушивать их разговор в зале, дабы сделать соответствующие выводы, а во-вторых, столь мастерски пощекотать за точкой не самого последнего лоха в поселке с пьяных-то глаз не очень получится. Да и не в его ссоре на привычках было размахивать заточкой. В ухо дать еще куда ни шло. «Не он», — завалил Егор. «Не он. Кто-то другой». «Сучка», — пожаловался Сорин, — «сказала, буду ждать там вон у поваленного кедра. Приходи». «Ну, пришел», — пузырь принес, все чин-чинарем, как полагается. Час прокантовался, как дурак, и ни хрена. Выпить точно нет? — Да нету, нету, — сказал Карташ. Встреча, кстати говоря, случилась весьма своевременная. Прапор-то и покажет, что старлей шел не откуда-нибудь, а от лесопилки, на случай, если вдруг у кого-нибудь возникнут какие-нибудь вопросы. — Ну и ладно. — безнадежно махнул рукой Сорин. — Пойду в салун в Дено. — Про нового пахана слыхал? — Говорят. «Такое будет!» Распрощались они весьма мирно, прапор ничего не заметил и не заподозрил. Алексей дошел до дома более никем не замеченный, ну, разве что облаянный собаками, да разве еще с крыльца соседнего дома его окликнул поприветствовать тихий пьяница Толян, здешний пармовский конюх. Вот еще один свидетель, что у него стопроцентное алиби. Нет, господа, как оно ни крути, одинек уж, прости, Егорка, выдался счастливый. Он снимал пол дома с отдельным входом и даже своим палисадником у 60-летней вдовы Тамары Свет-Кузьминишны. Провернув ключ в замке и чуть приоткрыв дверь, Карташ какое-то время стоял, прислушиваясь. Ну, кто же его знает? Но ничего подозрительного слух не отловил. Лишь где-то скреблись мыши, да с половины Кузьминишны доносилось трескучее бормотание ЧБ-телевизора. Президент США Джордж Буш-младший заявил, что в ответ на требование полиции освободить заложников, тем временем военные действия на юго-востоке страны продолжаются. Доносился сквозь треск помех бодрый рапорт телеведущий. Прямо-таки сводки с поля боя. Политикой бабуля интересовалась более всего прочего в этом лучшем из миров, хотя по старости лет не слышала уже ни черта. Овдовела она 10 лет назад. Ее благоверного, тоже некогда сидевшего, но после тоже завязавшего, отчего-то снова посадили. Ну, поехал человек в Шантарск за какой-то дорогой покупкой, ну, встретил старых дружков, выпил с ними крепко, а потом за компанию отправился на дело и за компанию уже погорел. Где-то на зоне в средней полосе России он изогнулся, как было сказано в похоронке, от обострения язвенной болезни. Сводки с полей. Первое время Алексей, как завязавший курильщик, зело страдал от отсутствия телефона, а вот отсутствие телевизора перенес на удивление спокойно. Даже к бабке не заглядывал, хотя та разика два звала его посмотреть то ли Санта-Марию, то ли просто Барбару. А потом ничего, привык и к телефону, точнее к тому, что его нет и никогда не будет, по крайней мере здесь. В сенях он включил свет, чего обычно не делал. Заглянул в чулан на предмет незваных гостей с пиками, перьями и прочими заточками. Только после этого прошел в комнату. Сводки с полей. И первым делом, не снимая кобуры, вытащил из холодильника початую бутылку водки и недоеденную тушенку, воткнул вилку в содержимое банки, набулькал в стакан граммов 150. А пальчики-то, кстати, дрожат. Да, брат, не каждый день чуть ли не на твоих глазах убивают человека, к тому же человека, принесшего ниточку к раскрытию тайны, к тому же принесшего эту ниточку не кому-нибудь, а именно тебе. Пивной хмель от двух кружек пивка давно и без остатка выветрился. Еще б ему не выветриться после эдаких-то событий, а чтобы привести мысли в какое-то подобие порядка, требовалось их чем-то встряхнуть. Встряхнул. Чуть полегчало, отпустило. Страха до сих пор не было, зато чувство азарта, подогретое водочкой, росло как на дрожжах. Забылось даже тревожное ощущение, предчувствие надвигающейся беды. Значит, он действительно набрел на что-то важное.